«Господи, Мук, ты что, по стрипу ломанулся?» — заорал Делберт. «Ну да, напрямки». «Мы же сейчас там, как кильки в банке будем». «Нет, в это время пробок нет, нормально проедем. Надо было на 1.15 сворачивать. Там все перекопано, стройка». Делберт фыркнул и нервно заерзал. «Вот в этом и беда нашего сраного города. Сплошное, блин, строительство». Муки глянул на приятеля в зеркало. Коленка подпрыгивает, голова того гляди открутится. Все что-то там на улице высматривает. Знакомая картина. Муки усмехнулся про себя. «Ну, сейчас начнется». «Вот скажи мне, — начал Делберт, — сколько раз ты шины менял с тех пор, как стал водить этот лимузин?» К концу предложения он почти перешел на крик. «Три раза». «Так, три раза. Значит, всего 12 шин. И сколько из них гукнулось из-за того, что ты на гвоздь напоролся?» 9. Вокруг этих строек вечно гвоздей полно». «Вот и я о том же. Я сюда переехал лет 20 назад, так? Еще совсем пацаном был. Просто в один прекрасный день, когда школу закончил, в родном Сент-Луисе решил взять и поехать в Вегас. Красивой жизни захотелось. Знаешь, сколько тут было жителей?» Муки пожал плечами и снова посмотрел на приятеля в зеркало. Делберт загибал пальцы, будто пересчитывал всех тогдашних жителей города. 250 тысяч, вот сколько. Нормальный такой был город, в самый раз. И движение было совсем не напряженное, и стрип не был похож на хренову автостоянку. А теперь здесь целых 1,5 миллиона живет. И при этом население здесь растет быстрее, чем в любом другом городе по стране. Сюда по 50 тысяч человек в год переезжает. Плюс еще 30 тысяч приезжают в казино поиграть, куда ни ткнись, всюду тучи народу. Все куда-то спешат, носятся как полоумные, живешь будто в муравейнике. Тем временем на перекрестке с Сахара-авеню зажегся зеленый, и Муки дал по газам. Справа мерцало разноцветными огнями казино «Цирк-цирк». Слева виднелись громоздкие силуэты казино «Ривьера» и отеля «Хилтон». Муки перескакивал с одной полосы на другую, пытаясь продвинуться как можно дальше, прежде чем загорится красный цвет на очередном перекрестке. «А знаешь, почему так происходит?» Муки слушал эту тираду раз так в сотый, но промолчал. Делберт на самом деле не особо нуждался в собеседнике, он просто говорил. «Все из-за такого вот дерьма всех этих мегакомплексов. Тысячи номеров, а в них записные гуляки из студенческих братств, туристы, да старичье. Все они приезжают сюда, чтобы тратить бабки, напиваться, в общем, отрываться, а местные жители для них так, грязь под ногами. И кому какое дело, что, куда бы ты ни ехал на машине, потратишь не меньше получаса? Кого колышет, что чертовы самосвалы забивают всю проезжую часть, и что с них дерьмо всякое сыпется, вроде гвоздей?» Муки подфартило на повороте на Сенс-авеню, проскочил на зеленый. Справа промелькнул гигантский пират и бухта с макетами шхун у входа в остров сокровищ. «Ты только взгляни на это дерьмо!» — воскликнул Делберт. «Вот об этом я и говорю. Не город, а сплошной карнавал. Сплошные подделки, куда ни глянь. Все эти гондолы, американские горки, Эйфелева башня покрыли стрип эдакой глазурью, а пирог-то под ней все тот же, из говна слепленный». Муки поморщился. Это был явно новый куплет в старой песне. Бред полнейший, зато аппетита вроде поубавилось. Делберт тем временем несся дальше, даже дыхание не перевел. «Вот, пожалуйста, тут у нас Белладжо, картины по стенам, рестораны крутые и всякое такое. А если присмотреться, это же чертов торговый пассаж, только с казино внутри, так-то?» Тут они поравнялись с прудом, вырытым у входа в Белладжо, и увидели, как из потайных фонтанов взметнулись вверх струи воды метра на 3, а толпы туристов, стоявших у самой ограды по периметру озера, показывали в ту сторону пальцем и улыбались. «Ты только посмотри на этих идиотов! Солнце жарит вовсю, они выстроились и пялятся на знаменитые танцующие фонтаны. Что за галиматья? Такое можно и дома в саду устроить. Установил дождевальную установку и сиди себя глазей на водичку». В ответ Муки только улыбнулся. Самому-то ему всегда нравились эти фонтанчики, но Делберт сегодня что-то на редкость разбушевался. Он еще поднажал. Чем скорее закончится эта чертова экскурсия по городу, чем скорее они доберутся до мотеля и все выяснят, тем быстрее ему удастся поесть. Делберт замолк, и Муки проверил, что он там делает на заднем сиденье. Бедняга сидел, откинувшись на спинку, широко разинув рот, и пытался отдышаться. Ясное дело, тяжело ядом плеваться в привычном темпе, когда носом дышать невозможно. Он чуть не расхохотался, помолчал бы для разнообразия, куда легче было бы. Именно благодаря этой привычке Делберта болтать без умолку, они стали приятелями лет 6 тому назад. Муки он всегда страшно забавлял, вечно на что-то злится, вечно исходит желчью и постоянно что-то затевал. В голове у него теснились тысячи идей, и он то и дело перескакивал с одной на другую, да так быстро, что редко когда доводил хоть одну до конца. То научился считать карты, чтобы выигрывать в блэк-джек, то вдруг загорался идеей возить контрабандой и скорее поддельные витамины. Однажды он закупил для перепродажи целую партию видеокассет, каким-то чудом выпавших из грузовика. Причем случилось это именно в тот период, когда киноманы по всей стране резко переключились на цифровые диски. Все эти схемы «разбогатей за один день» частенько оборачивались крупными неприятностями для них обоих, но Муки это не слишком беспокоило, зато не скучно. Куда лучше, чем просиживать штаны за рулем лимузина, да дни напролет мечтать о бигмаках с хот-догами. «Ты что, хочешь, чтобы мы упустили этого мерзавца?» — рявкнул Делберт. «Или ты собираешься весь день на это угробить?» Муки молча перестроился на другую полосу. За окнами мелькали огоньки казино Монте-Карло, Нью-Йорк, Париж — такая вот пародия на кругосветное путешествие. Вот уж...